открываем. А мышцы, коль болят порой, перетрудились, отдыхаем. А ведь уже 5 лет, друзья, как прочитала Бейтса я. Знать и не делать хуже нет. Прошу простить меня, родные, что постигала столько лет я эти истины простые. Я вас люблю, хотя нелепо так говорить одним глазам. Вы часть меня, а значит это здоровье мне, здоровье вам. Мой Бог! Прошло 5 лет, друзья, как прочитала Бейтса я. Да, Бейтса многие читали, приобрели книжку его, а что дальше? Никто не научил людей беречь глаза, заботиться о них, подсобить им, когда они устали. Придумали лишь костыли оправы с линзами. А ведь, казалось бы, однако продолжаем заполнять анкету. Хотя на самом-то деле, как вы уже догадались, это уже началась работа с вашими глазками. Мне хотелось бы, чтобы вы поняли. Я не буду читать вам лекции, рассказывать о всяческих методиках, хотя это тоже будет на наших занятиях. Я буду постоянно вовлекать самих вас в процесс работы со зрением. Только тогда вы и поймете, что вы сами, своими руками, сумеете починить свои глазки, просто надо заниматься ими, работать, трудиться. И не только сейчас, когда вы задались целью снять ваши окуляры во что бы то ни стало, но и в дальнейшем. Вы как бы возьмете шефство над своими очами. Итак, следующий пункт. Состояние вашего зрения до коррекции на данный момент, значит, объясню, как определить состояние вашего зрения. Возьмите текст, который вы способны разглядеть и прочитать без напряжения. Очень важно, подчеркиваю, без напряжения. Близорукие, скорее всего, возьмутся за газетный текст или мелкий книжный. Дальнозоркие возьмут такие страницы, которые смогут прочитать без очков, не испытывая при этом никаких неприятных ощущений. Пусть буквы в нем будут хоть сантиметровые, хоть метровые, хоть километровые. И вот вы смотрите на этот текст. Причем на одном глазу у вас, скажем, на правом пиратская повязка, а левым вы и глядите, а еще лучше между строчек. Хорошо видите текст? И без всякого напряжения? Отлично. Возьмите в руки обычный сантиметр, мягкий, который используют швеи или рулеточку, и измерьте расстояние от глаза до тех строчек, которые вы прекрасно различаете. Внимание! Прежде чем приступить к чтению одним глазом, вы должны нарисовать персональные таблички, как в анкете, в которых станете отмечать все новые результаты, а затем, естественно, сравнивать их со старыми. Эти самые результаты будут вам рассказывать, как идут, продвигаются ваши дела по поправке зрения. Итак, измеряете максимальное расстояние, на котором вы своим левым глазом можете различить все буквы выбранного вами фолианта. Записываете в соответствующую графу. Хорошо. Сейчас надо выяснить минимальное расстояние, на котором ваш левый глазик хоть с трудом, но все же в состоянии прочитать то, что напечатано в вашей книжечке.